Такие поэпически подробные неспешные сравнения не останавливают рассказ, а являются им, тогда как афоризм, каламбур, сентенция, блестящая метафора перегораживают поток речи. Не требуя продолжения, они с трудом соединяются друг с другом. Не зря Набоков превозносил Флобера именно за плавность перехода от к фразы к фразе. Но у Толстого непрерывность речи, как вдох и выдох, органична, естественна. В жертву ей он сознательно приносит авторскую изобретательность. Об остроте ее свидетельствуют упрятанные в тексте находки. Вот, например, предложение, которое полюбил бы Довлатов. Первый акт кончился, в партере все встали, перепутались и стали ходить и выходить. А вот фраза, которой бы гордился Бабель, изнемогающие от жажды солдаты бросались к колодцу, дрались за воду и выпивали ее до грязи. Слова, которые, конечно, не автор выделил курсивом, обладают таким потенциалом наглядности, что разрывают фразу, обесценивая соседей. Однако таким образом сделанной прозы не может быть много. Тот же Бабель знал об этом лучше многих. «Я, — говорил он, — могу описать 2 часа из жизни человека, Толстой — 24». Толстой, впрочем, к этому не стремился. «Война и мир» только кажется тотальным романом, книгой обо всем. На самом деле ощущение полноты, даже исчерпанности жизни, достигается не перечислением, а углублением. Толстой, как в кино, постоянно меняет планы. Панорамная съемка — дает раму событию, но показано оно всегда изнутри, крупным планом. В «Войне и мире», как в китайской картине, нет постоянной точки зрения, которую предусматривает западная перспектива. Читатель — не зритель в театре, а путник на тропе, тщательно проложенный автором. Бредя по ней, мы видим только то, на что нам указывает автор. С телеграфной беглостью, излагая общий ход событий, он останавливается на перекрестках, которые меняют его героев. Жизнь у Толстого проявляет себя в душевной метаморфозе. То, что не движется, недоступно наблюдению, а значит, выпадает из поля зрения. Идя за Толстым, Джойс, который был не только его современником, но и самым внимательным читателем, дополнил русского классика, дав фотографический отпечаток сознания во всей полноте, с хаотическими изгибами мысли, откровенно бесполезный сюжету. Интересным такой опыт делает то, что за героя у Джойса говорит культура, ее историческая память, Улисс — итог мировой литературы, вспоминающий все свое прошлое. Толстой же пишет так, будто до него не писали вовсе. Если роман XX века часто наполовину коллаж, наполовину критика, то «Война и мир» поражает полным отсутствием литературных реминисценций. Литература бесит Толстого не меньше, чем любое другое искусство. В массовой сцене, изображающей патриотическую эйфорию в дворянском собрании, глупее всех писатель, говорящий, что ад следует отражать адом. Стихи всегда появляются в книге знаком фальши. Они вызывают раздражение и у автора, и обычно у героев. В английском клубе, где чествуют Багратиона, читающего оду поэта, к удовольствию собравшихся, прерывает обед.